Конечно, потом мастер расскажет им, что этот ребенок, наследник главной ветви школы и мечи взял в руки, едва начав ходить. Но в тот момент такое поражение было обидным до невероятия, и нельзя было исключать возможность того, что завтра он встретит кого-то подобного племяннику мастера. Глава 9. Чат прибыл на полчаса раньше Амелии и ее подруг, а потому у них было время спокойно поговорить. Тогда Чат и поделился с ним своими мыслями по поводу Урахары, который при каждой встрече словно невзначай старался разузнать что-нибудь об Ичига. Странный он в последнее время, как будто его что-то беспокоит. Чат, Урахара всегда странный, а насчет беспокойства, так наверное вот что-то случилось, у них же что не месяц, то предатели или странные происшествия. Ичига, а кого мы ждем? Пятерых красивых девушек, воплощающих в себе все отрицательные женские качества. Мне кажется, ты преувеличиваешь, с сомнением протянул Ясутора. Представь себе Яруичи со злобностью Сойфонг, истеричностью руки и способностью убеждения капитана Унаханы. Отсутствием воображения Чат не страдал, а потому его весьма ощутимо передернуло. Особенно от добавления качеств последнего капитана. Он в свое время провел в ее отряде несколько дней и прекрасно понимал страх и ужас, которые испытывают все перед возможностью попасть к ней в качестве пациента. А откуда ты столько девушек-то знаешь? За рассказом о странных отношениях с Амелией и ее подругами время пролетело незаметно, и вот уже стайка девушек окружила Ичига и принялась его тискать. Чат, глядя на его мучения, искренне ему посочувствовал, хотя доли злорадства это не отменяло. Но спустя несколько минут он понял, что нельзя радоваться горю ближнего своего, так как после того, как Куросаки представил его девушкам, глаза одной вспыхнули настолько фанатичным огнем, что он малодушно подумал о путях отступления. Вирджиния Хайлас, увидев рядом с Куросаки высокого смуглого здоровяка, потеряла дар речи, а когда он оказался тем самым другом, о котором он порой рассказывал, то ее нежное сердце стервочки лихорадочно забилось, а мозг будущего аналитика начал выдавать один за другим планы порабощения такого редкостного кадра. Но в одном она была уверена точно. С этим парнем у нее будут отношения на всю жизнь, а вот какие, будет видно со временем. Ичига, видя такой интерес со стороны одной из самых спокойных подруг Амели, только позлорадствовал, старательно скрывая это от окружающих. В компании они весело провели время до начала турнира, а перед тем, как оставить Ичига у раздевалок, девушки его зацеловали на удачу. К разочарованию зрителей, желавших увидеть красочные бои, все закончилось быстро, но красиво. Ни полуфинальный, ни финальный противники не смогли оказать ему серьезного сопротивления, так что вскоре он держал в своих руках свою первую спортивную награду, красивый позолоченный кубок. Сразу к компании друзей ему пройти не удалось. Его недавние противники хотели пообщаться с внезапно возникшим сильным конкурентом, многие даже захотели обменяться почтой для дальнейшего общения. Ичига была непривычна такая дружелюбная заинтересованность, а потому отвечал он с некоторыми заминками, а порой и не впопад. Но смеющиеся сверстники отнесли это насчет его победного волнения. «Ну что, ученик, пойдешь отмечать с друзьями свою первую победу?» На его плечо опустилась сильная рука мастера. «Да, учитель, я надеялся немного с ними погулять по этому городу, прежде чем возвращаться». «Конечно, гуляйте, только не пропустите последний поезд». «Вот, кстати, твоя зарплата за последнюю неделю, призовые деньги ты сегодня получить не сможешь». Куросаки искренне поблагодарил Стефана и скорее ушел переодеваться, ведь его ждали друзья. Накануне вечером Мидзуира сидел дома, лениво щелкая по каналам. Идти ему никуда не хотелось, несмотря на хорошую погоду и кучу приглашений от девушек. В последнее время он волновался, что было для него не свойственно, и причиной его волнений был человек, которого он лично считал своим другом, Куросаки Ичига. Он не знал, что за кошка пробежала между ним и теми, с кем он тесно общался весь предыдущий год, так же как не знал, что за люди порой появлялись в их классе, и как оказывалось так, что их все знают. Но, видя такое охлаждение прежних товарищей к Куросаки, он хотел подойти и поговорить, но все не решался. От блаженного ничего не делания его отвлек звонок Кига. Тот, по своему обыкновению громко вопя, потребовал включить спортивный канал. Мидзуира так и сделал, и обомлел. Куросаки в белом костюме и с двумя мечами выглядел просто потрясающе. А еще он выглядел живым, а не полумертвой сомнамбулой, что передвигалась по школе. Читая объявление о прошедших в итоговые бои, он принял решение. Кига, не хочешь завтра съездить поболеть за Ичига, Мидзуира, а ты не думаешь, что наше присутствие может ему не понравиться? Тон Асана был непривычно серьезен. Кадзима только вздохнул. Мы и так слишком долго молчали, а это как раз веский повод поговорить по душам. Тебе ведь тоже не нравится происходящее, уже давно. Я не знаю, чем думают эти трое, но так себя вести по отношению к другу просто нельзя. Трое, намекаешь, что с Садо они все же общаются? Не намекаю, я уверен в этом. Ясутора не тот человек, который оставит друга. Так что я уверен, что они остались друзьями. Так что, поедешь? Да. Подходи к вокзалу, Мидзуира, я куплю нам билеты. Пока. До завтра, Кига, до завтра. Вот так и вышло, что когда Куросаки, Ясутора и девушки выходили из спортивного корпуса, их уже ждали двое одноклассников Ичига. И никто не удивился, что на прогулку по городу они пошли все вместе. Глава 10. Лас на Чес. 3 месяца спустя после битвы с Эйзином, Шиффер, Старк, Халлибил и Джагберджак сидели в переделанном зале собраний. На повестке дня стоял важный вопрос, прямо-таки жизненно важный для арранкеров. За почти 2 месяца с момента воскрешения убитых в битве высших пустых они проделали огромную работу. Внешние повреждения дворца были полностью заделаны, хотя до прежнего эстетического вида было еще далеко. Были отреставрированы основные необходимые помещения, а также в полной мере воссоздана лаборатория Зейля. Точнее, теперь это была не только его лаборатория. Арранкеры не желали оставаться в долгу перед Урахарой, а потому напрямую потребовали того огласить оплату за помощь. Ученый пытался юлить, но насевшая со всех сторон эспада дожала торговца. В итоге он получил себе одного из эспады для серии экспериментов, после которых смог сделать создание Гарганты для Шинигами столь же простым делом, как и открытие Синкаймона. Естественно, только для себя одного, делиться подобными знаниями с Готеем он не собирался. А вскоре он получил из Сиритея большую посылку с новейшим оборудованием по технологиям общества душ. Но проблема была в том, что у себя дома установить такое он не мог, а потому, к взаимной выгоде, было решено создать лабораторию в Лас-на-Чес, куда у Урахары теперь был прямой и свободный доступ. Эспада быстро привыкла к цоканью гетто по каменным полам коридоров и неопрятному виду шинигами в стрёмной панамке. А вот нумеросам для этого потребовалось время и несколько десятков собратьев, попавших после наезда на подозрительно улыбавшегося типа в лазарет, после чего установился общий мир и гармония. Урахара с Зейлем быстро нашли общий язык. Гламурный ученый оказался человеком, вернее пустым с очень широким кругозором. Все его исследования ранее проводились на базе немногочисленного оборудования и материалов, принесенных Эйзином. Теперь же, имея свободный доступ ко всем трем измерениям, он просто зарылся в различные книги и исследования, откуда его ежедневно вытаскивала неумолимая рука куратора. Вообще, меланхоличный арранкер все больше ощущал себя нянькой в большом детском саду, и все чаще у него возникало желание призвать свой меч и навалять всем окружающим для прочищения их мозгов, так как к голосу разума и логики они не прислушивались. Квинта и Секста дрались чуть ли не ежедневно, но мало того, что они дрались между собой, так часто их драки начинались внутри только что отремонтированных стен. Правда, заставив их дважды лично ликвидировать учиненные разрушения, удалось призвать их хоть к какому-то порядку. Но тогда куратору очень помог Старк, который вышел из себя после прилетевшего в него куска стены, прервавшего его сон. Но двум главным задирам мало было драться самим, и теперь они регулярно, с помощью различных гадостей ближнему провоцировали своих фрасьонов на масштабные битвы. По счастью, за стенами дворца, осознание необходимости беречь помещение пришло к ним в виде перешедшего в релиз Улькиоры, а потому двое эспад с фрасьонами тихонько удалились в пустыню под пронзительным зеленым взглядом и не менее пронзительным зеленым сера, опасно дрожавшим на вытянутой к ним руке, по пути убирая за собой мусор и заделывая появившиеся дыры. Воспитательный момент был соблюден и запомнен. Запугать Старка было проблематично, а потому первое время тот нагло сочковал и не принимал участия в общих работах. Но и на него нашлась управа. За несколько дней, что Орихими жила в Лас-на-Чес и долечивала возродившихся арранкеров, Лилинит очень привязалась к девушке, а после оказалось, что и вкусовые предпочтения рыжей ей по вкусу. Это было страшно, даже для арранкеров. Тот день, когда Орихими и Лилинит решили порадовать выздоравливающих арранкеров земной едой, запомнился пустым, как жуткий кошмар. Да, обычно они не ели еду людей, но те невероятные смешения вкусов доконали их желудки. Единственным, кто не пострадал от хрупких и нежных девичьих рук, оказался, опять же, Куатро. После своего возрождения он заинтересовался миром живых, а потому принес себе горы книг, чтением которых занимался как в свободное время, так и надзирая за идущими восстановительными работами. Среди прочитанных им книг были и кулинарные, а потому представление о том, что и с чем едят, он имел. Да и зловредный взгляд приглашенного на застолье торговца он заметил. Тот отговорился срочными делами и вместе с кошкой быстро исчез из поля зрения Инауи. Для стратега Испады объединить такие очевидные факты и сделать вывод не стоило ничего. А потому, когда все накинулись на необычные блюда и напитки, он сидел перед чашкой собственноручно заваренного чая и с интересом патологоанатома смотрел на своих собратьев. Эффект чудо-блюд не замедлил сказаться. Красочные окраски лиц арранкеров радовали его своими яркими и разнообразными расцветками, а звуки, с которым они вылетали из-за стола, заставили даже его вечную маску дрогнуть, пропуская мимолетную злорадную улыбку. И потому угроза проводить Лилинит в гости к Инауи, откуда та всегда возвращалась с кучей приготовленных девушкой гостинцев, придавала Старку невиданный энтузиазм и желание трудиться. С Октавой оказалось проще всего. Достаточно было поставить на его лабораторию замки, открывающиеся лишь Риэйцу Куатро, и он получил весьма активного и продуктивного раба, в смысле, работника, со всей его разросшейся фракцией. Трес работали сами, что вылеченная Нелу, что выздоровевшая Тя. Но даже совместная работа Испады не помогала держать в узде вернувшихся в лаз на чест нумеросов. Конечно, они могли их всех уничтожить, но какой тогда смысл был в восстановлении дворца? А для поддержания прежнего порядка и спокойствия авторитета арранкеров не хватало, что закономерно привело к мысли о поиске сильного лидера со стороны, раз среди пустых такого не наблюдалось. И вот уже которую неделю Испада до хрипоты спорила по поводу кандидата, который мог бы взять в свои руки контроль над ситуацией и железной, но справедливой рукой навести порядок в их обители. Самая очевидная кандидатура победителя их прошлого владыки была одобрена всеми и единогласно, но, вот беда, видеть теперь своих потенциальных подданных тот не мог, как и не обладал теперь силой держать боящихся ее пустых в узде. Остальные же потенциальные кандидаты не проходили даже предварительного рассмотрения. Как-то Старк на больном глазу предложил отдать власть Урахаре, но был тут же немилосердно заткнут обеими трес. Впрочем, проснувшись, он и сам ужаснулся своей мысли. Превратить дворец в одну большую лабораторию с собой в качестве объекта исследования не хотелось никому. Яруичи отвергли еще на стадии предложений. Все же глава клана из общества душ не лучшая кандидатура во владыки пустых. А потом кандидатуры как-то резко кончились. Нет, конечно, они рассмотрели и обмусолили всех маломальски сильных шинигами, но все понимали, что править в пустыне они не пойдут, да и сами арранкеры им бы не подчинились. Все эти споры быстро надоели Заэлю, а потому он незаметно, ну, почти незаметно, Куатро не считается, свалил с превратившегося в филиал базара собрания. От Шиффера он и не надеялся скрыться, так как он был в курсе всего и всегда. Гранц уже открывал Гарганту, когда его остановил тот самый голос. «Что ты делаешь, Заэлиппора?» Октаву передернуло. Способность Шиффера одним вопросом заставить жертву ощутить себя мусором была неподражаема. Одно то, что все нумеросы, даже чужие фрасьоны уже спокойно откликались на мусор, говорило о многом. «Я иду в мир живых, а что, какие-то проблемы, Улькиора?» Гранц вернул на лицо улыбку и, кокетливо поправляя волосы, повернулся к Куатро. Тот не двигался, как всегда держа руки в карманах и индифферентно глядя на очередную жертву. «И куда ты собрался?» Заэлиппора. «Пойду пройдусь, может, что интересное увижу», неопределенно помахал рукой ученый. «Никто не должен узнать о том, что Испада жива», равнодушно бросил тот и ушел своей раздражающей неспешной походкой. «Тьфу ты», сплюнул Гранц, «все настроение испоганил, в область Илэ», проговорил он, уже заходя в Гарганту. «Надеюсь, ты понимаешь, что я это слышал». Холодный голос, раздавшийся прямо за спиной, заставил ученого вздрогнуть и рвануть вглубь прорыва пространства, надеясь хоть на время отсрочить возмездие за неосторожные слова. Куатро очень не любил неосторожных слов в свой адрес. Скоро показался выход Гарганты. Под ногами ученого, свернувшего всю свою силу, раскинулась весенняя каракура. Глава 11. В жизни Куросеки наступило самое счастливое время, похожего на которое не было с тех пор, как была жива мама. Раньше он, не иначе как по дурости, считал таким временем период своего бытия временным шинигами. А теперь, оглядываясь на не столь отдаленное время, он мог только покрутить пальцем у виска на свое поведение. Нет, ну в самом деле, какой нормальный подросток будет радоваться тому, что ему каждый день приходится рисковать своей жизнью? Какой адекватный человек полезет в военизированный город спасать малознакомую девицу от рук ее брата? Ичига не мог понять, чем он вообще тогда думал, да и думал ли он вообще. Ведь если офицера с такой легкостью приговорили к смерти, то что, по логике вещей, должны были сделать с абсолютно левыми вторженцами, покалечившими людей и нанесшими кучу ущерба? Сейчас парень с потаенной радостью вспоминал о результате финальной гицуги, вполне возможно спасшей ему жизнь, и он искренне надеялся, что руководству общества душ не придет в голову избавиться от него как от потенциально опасного элемента. Очень надеялся. Наградой за выигранный турнир оказалась очень приличная сумма денег. Ее хватило на обновление пары деталей к компу, длительный кутеж в Асаке в компании друзей и на оплату курсов фехтования и танцев на полгода вперед. Как объяснил потом Стефана, это был самый престижный турнир среди двух клинковых школ, в остальных денежные награды будут куда меньше, а то и вообще не будет. Ввиду такого улучшения материального состояния Куросаки выделил пару дней в неделю для общения с друзьями. Как оказалось, Кига был не таким идиотом, каким выглядел, но заметить это можно было только при более тесном общении с ним. Сейчас Ичига видел, что Мидзуира в день их знакомства был прав, описывая друга. Сам Кадзима тоже оказался интересным человеком, который маскировал свою неуверенность и плохую коммуникабельность за вечной улыбкой и добродушием. Общаясь с ним, Куросаки сумел преодолеть свою патологическую честность и прямолинейность и выработал пару, если не масок, то чего-то им близкого. Благодаря этому ситуация в доме внешне наладилась, а большего ему уже и не надо было. Одноклассники, побывавшие потом еще на нескольких соревнованиях, где участвовал Ичига, тоже захотели походить с ним на фехтование, но два клинка они не потянули, а потому ходили на простое фехтование и танцы. В последних Мидзуира быстро обогнал Ичига, который хоть и перестал напоминать корову на льду, но до истинной грации танцора не дорос. Чат нашел в Каракуре небольшой бойцовский клуб, в котором учили какому-то непонятному, но эффективному средству борьбы. Приемы были жесткими, на грани травматичности, но при реальной угрозе это было бы тем, что надо. Минусом этого занятного местечка был его ночной режим работы, что практически исключало школьников из списков потенциальных учеников. Помимо весьма неплохой цены туда существовал проходной тест, иными словами, вступительная драка. Ичига и Чат, привыкшие к победам, быстро ощутили на себе разницу в уровнях, но, тем не менее, сумели дать хотя бы кратковременный отпор экзаменаторам, а потому прошли. Дни летели с дикой скоростью, и Куросаки, раньше не знавший, куда деть свободное время, теперь пытался делать несколько дел одновременно, так как на все не хватало сил, рук и суток. Незаметно пролетел почти год с зимней битвы, но в последние месяцы Куросаки все чаще ощущал на себе странные внимательные взгляды. Угрозы он не ощущал, но эта до костей продирающая въедливость нехило его бесила. Однако Чат, которому он рассказал про это, и который неоднократно был с ним, когда эти взгляды его преследовали, никого не замечал. К этому времени Урахара научил того неплохо обнаруживать Риэйцу, но эти новоприобретенные умения не помогали. Осторожные расспросы, учиненные Ясутарой руки, показали, что общество душ тут ни при чем. В наличии существ с других планов, которые будут тратить свое время на простые наблюдения, не верилось, так что Куросаки плюнул на невидимого соглядатая и постарался абстрагироваться от него. Однако ж одним погожим зимним деньком, когда он не спеша шел по Токио, возвращаясь с тренировки, плеваться ему резко расхотелось, ибо живописная группа из премьера, двух трес, куатра, секста и октавы испады, вальяжно шедших ему навстречу, обещала весьма и весьма нехилые проблемы одному подростку, на котором скрестились прожигающие взгляды этих милых и дружелюбных существ, который их, кстати, почему-то видел. 7 месяцев спустя после битвы с Айзином, Лас Начес, этот день не задался для арранкеров с самого утра. Для начала, вечером вернулась из гостей Лилинит, которая весь вечер и ночь пыталась уговорить Испаду перекусить. Единодушное желание посидеть на диете очень удивило девочку, но в итоге под утро она отстала даже от Старка. Только арранкеры погрузились в сладкие объятия сна, как весь дворец ощутимо тряхнуло. Судя по направлению взрывной волны, Что-то пошло не так у чокнутого панамочника, который заперся в своей лаборатории с Зелем и не выходил оттуда уже третьи сутки. Поэтому, когда голодные, невыспавшиеся и злые пустые повыползали из своих покоев, общее настроение их было у границы «всех порву, один останусь». В тот момент мало кто обратил внимание на то, в каком состоянии был Улькиора, и, как показала практика, напрасно. Куатра, которого дурдом имени Лас Начес достал уже несколько месяцев назад, держался в последнее время лишь на нежелании портить свой имидж, хотя ему очень хотелось рвать, ломать и крушить. Его до чертиков достала лень Старка, излишняя доброта обеих трес, тупость Квинта и Секста и одержимость Октавы. Он хотел тишины и покоя. Сейчас, видя идиотскую улыбку на лице Урахара и отсутствие малейшего раскаяния на лице Зейля, он закипал. А когда тупой кошак опять сцепился с Нейтарой, он сорвался. Эспада и Урахара заподозрили неладное, когда внезапно исчезла крыша и пошел подозрительный зеленый дождик. Интуиция у Сексты, как и у любого представителя кошачьего племени, была отменной, а потому он, быстрее всех осознав происходящее, с первыми же каплями ломанулся бежать, но не успел. Длинный гибкий хвост обхватил его за шею и вздернул к ныне несуществующему потолку, на месте которого раскинула свои крылья Сигунда и Тапорис Суриксиона Шиффера. Урахару, который, присвистнув, попытался отползти куда подальше, остановило копье из сера, ударившее прямо перед его лицом. Ученый оказался понятливым и быстро сел на место. «Я долго смотрел и ждал от вас адекватного сознательного поведения», — заговорил своим глубоким холодным голосом Куатра, «но мое терпение закончилось. Раз вы не хотите думать сами, будете делать то, что вам скажут». Урахаракиски, он обратил свой взор на чуть нервничающего шинигами. «Да-да, Улькиора-сан», — попытался тот скрыться за веером, но уйти от пронизывающего взора зеленых глаз было невозможно. «Завтра на всю Эспаду, кроме Квинта и Нил-Лиэль, должны быть готовы гигай с ограничением Риэцу и запретом выхода из них, и один обычный. Но, Улькиора-сан, завтра это слишком. Я, — сказал, — завтра. Они будут, — быстро произнес тот, с опаской глядя на разрушенный очередным копьем возле него стол, — только не расскажете, а зачем они вам? Будем исправлять несознательность некоторых лиц посредством трудотерапии, а заодно пополним наш бюджет. Если кто и хотел возразить что-то, то одного взгляда на нервно подрагивающий хвост Шиффера и еле хрипящее тело Сексты остановил все возражения и вопросы. Если бы только Арранкары тогда знали, что им приготовил слетевший с катушек Куатра. Глава 12. Не, Ичига, а как тебя вообще угораздило податься в фехтование? Лениво протянул Кига, переворачиваясь на живот. Их большая, странным образом сдружившаяся компания изволила пребывать на пляже. На дворе стоял жаркий душный август, и изнемогавшие от жары школьники решили сорваться к прохладным водам моря. После того, как Мидзуира и Асана решились на поездку к Ичига на соревнования, их отношения сильно улучшились, что, в свою очередь, привело к резкому улучшению оценок этих двоих товарищей. И их родители, обрадованные такими успехами чат, решили их поощрить, отправив их в недорогой, но уютный отель на Окинаве вместе с друзьями. Девушки-подруги Куросаки, прознав о намечающейся поездке, быстренько приобрели себе места в соседнем отеле, а потому теперь они проводили все время от рассвета и до заката вместе. Кстати говоря о девушках, чат вот уже почти месяц как начал встречаться с Вирджинией, найдя в этой стервозной, но очень умной девушке надежного друга, храброго товарища и просто очаровательную девушку. Разница в 4 года его не смущала, так как сама Вира не обращала на нее никакого внимания. А уж когда та узнала о его мечте создать группу, для которой он бы писал песни, и горячо поддержала его, сердце здоровяка полностью принадлежало мадмуазель Хайлас. Мало того, она нашла одну небольшую начинающую группу, которой требовался гитарист и автор песен. Чат им очень понравился, и они стали сотрудничать, для чего мексиканец 4 раза в неделю ездил в Токио на репетиции. Сочиненные им песни безумно понравились всем членам группы, а особенно солисту, выпускнику школы с потрясающим глубоким тенором. И в конце осени они собирались принять участие в конкурсе молодых групп, для чего все усиленно старались. Куросаки лениво потянулся на своем коврике и поправил сползшие солнечные очки. Это была идея чада. Он рывком сел, потянувшись к сумке за водой. Он меня, можно сказать, спас, когда я впал в депрессию из-за потери сил. Кстати, так вышло, что вся компания была в курсе существования потусторонних миров, после того, как на них, спокойно гуляющих по пригороду Токио, накинулся оголодавший Минус. Чат тогда, активировав свою силу, быстро избавился от него, но вот от расспросов девушек так быстро избавиться не удалось. Те не отстали, пока не выпытали всю подноготную, после которой рвались пойти и порвать на клочки подлецов, посмевших кинуть и обидеть их любимого рыжего братика. Ах да, все девушки так привязались к парню, что иначе как младшим братиком его не величали, и на правах старших сестер вовсю его строили. «Лучше не напоминай», — зло фыркнула обычно добрая Амели, — «как вспомню твой рассказ, хочу пойти и повырывать их наглые гляделки». «Верно», — поддержала ее Мари Луазье, дочка французского посла, — «пофиг даже на твое геройство, нечего было ребенку лезть куда не надо и выделываться, но так отнестись к тому, кого называли другом». Она только покачала головой и сменила тему. «А пошлите-ка купаться, а то обгорим». 5 девушек и 4 парня с визгом и криками кинулись в воду, где по случаю раннего утра еще было мало народу. После часа попыток утопить друг друга они, уставшие и мокрые, вернулись к своим вещам и пошли в номера. Дальше их ждал поход в кафе для завтрака. Вечером они стояли на большом мосту, наслаждаясь видом заката. «Слушай, Ичига, а зачем ты все еще таскаешь с собой эту жуткую деревяшку?» «Ты о чем?» – удивился тот вопрос у Кадзимы. «Он на твоем удостоверении, не глядя на друга», – пояснил Асана. Ичига удивленно глянул на свою сумку, которую пришлось взять из-за девушек, не желавших носить свои мелочи самим, и увидел торчащее из кармана удостоверение временного шинигами. «Вау, а я думал, уже давно выронил его где-нибудь». Он вытащил квадратик и повертел его в руках. «Ну, думаю, мне оно больше не нужно», – протянул он и, сильно размахнувшись, кинул его в воды под мостом. Друзья проводили его полет молчаливыми взглядами. «Ты уверен?» – спокойно спросил Чат. «Ага», – Ичига беззаботно улыбнулся. «Не думаю, что у меня еще возникнет желание когда-либо им воспользоваться». Тот ничего не ответил, только пристально поглядел на расслабленного и счастливого друга и кивнул каким-то своим мыслям. И ни один из их веселой компании не заметил стоявшего неподалеку черноволосого человека, который после выходки Куросаки грязно выругался и, сплюнув, куда-то ушел. А в это время очередное собрание капитанов объявляю открытым, низким голосом провозгласил главнокомандующий Готея. Капитаны, как всегда, стояли друг напротив друга, думая каждый о своем. «Не, Ямаджи», — лениво протянул хриплый пропитый голос Укиераку, «мы же только вчера обсудили все вопросы, так зачем мы потребовались сегодня?» Возникли непредвиденные обстоятельства. Недовольно поглядел на своего ученика Генрюссей. «Курацучи Тэйча, вам слово. Сегодня ночью на территории Каракуры был зафиксирован выброс Риэцу, схожий с таковой у бывшего временного шинигами Гинджоу Куго». Капитаны резко посерьезнели. Все помнили, сколько проблем им доставил тот человек, и его внезапное появление в Каракуре ничего хорошего не предвещало, особенно если учесть ныне обессиленного Куросаки. «И что будем делать? Ликвидируем?» – деловито осведомилась Сой Фонг, как никогда похожая на взявшую след гончую. «Мне кажется, не стоит делать поспешных выводов», – вмешался Укитаки, который не любил бессмысленных убийств. «Может, стоит сперва понаблюдать?» «Уже наблюдали», – зверски оскалился Кинпачи, «и к чему это привело?» «Я согласна с мнением капитана Укитаки», – с улыбкой вмешалась Юнахана, мгновенно утихомиривая капитана 11-го отряда. «Что ж, видя, что остальные капитаны не спешат высказываться», решил Генрюссей, «я отправляю на грунт капитанов 10-го и 11-го отрядов. Вашей задачей будет отследить Гинджоу и следить за каждым его шагом. При попытке контакта с Куросаки Ичига или его друзьями немедленно доложить, с ним самим в контакт не вступать». Если капитаны и удивились такому выбору наблюдателей, возражать никто не стал, все же дел сейчас у всех хватало. «А теперь, Кучики Тэйча, как успехи с возвращением вайзардов?» «Они категорически отказываются от любых предложений», — Сотой Чадона. «А при последней встрече они сказали, что в следующий раз будут атаковать». «Хаэм, это плохо, я рассчитывал, что они займут места выбывших капитанов. Не думал, что они так будут упорствовать», — старик сильнее нахмурился. «Генрюссей Дона», — вдруг вмешался Маюри, — «я сперва не хотел об этом сообщать, но наши приборы уже несколько раз засекали вспышки Риэцу и Чимаругина. Мы не обращали на это внимания, все же оборудование еще на стадии настройки, да и свидетелей его смерти было достаточно, но, все же, думаю, это стоит расследовать». «А Айзин у вас еще нигде не засветился, или погибшая из пада?» Ядовито прошипела Сой Фонг. Несостоявшийся Ками замечен не был, а вот рейцу погибших премьера, Куатра, Квинта и Октавы, так же как и выживших Трес и Сексты встречались и не раз. Но так как они были только на территории Хуэйкамунда, где наше оборудование практически не работает, то мы приняли это за пересылку устаревших данных. А Ичимару, значит, был замечен в другом месте, вычленил главное Хицугая. Его рейцу мелькало во всех трех мирах, но последняя вспышка была почти 4 месяца назад. Что ж, следите внимательно, при появлении пошлем оперативный отряд. А пока нам надо решить, чем же нам заманить обратно Хиракаса, товарищи. Капитаны только вздохнули, эта тема мусолилась в каждое собрание, но результатов так и не было. Глава 13. «Слышь, Хицугая», — обратился Зараки к невольному напарнику. «Капитан Хицугая», — привычно поправил тот, внимательно осматривая непривычные окрестности. «Да пофиг», — отрезал Кинпачи. «Почему мы не в Каракуре?» Маюри открыл проход к последнему месту, где был замечен Гинджоу, и этим местом оказалась Окинава. «Да, вот только, какого Айзина он тут забыл?» Тот же вопрос терзал и маленького капитана. Впрочем, ответ очень скоро показался им на глаза. Окруженный со всех сторон красивыми девушками, то и дело тискавшими его, и друзьями со школы, которых Хицугая уже видел. «Оба-на!» — присвистнул Кинпачи, а неплохо пацан устроился. Как раз в этот момент одна из девушек, с весьма выдающимися формами, крепко прижала рыжую голову бывшего шинигами к своей едва прикрытой груди, что заставило Таушира невольно покраснеть. Так как эстафету перехватили и остальные красавицы, не менее легко одетые, то уже скоро от лица ледяного капитана разве что пар не валил. «Да что этот себе позволяет?» — прошипел взявший себя в руки Хицугая, невольно сжимая руку на рукояти Хиринмару. «Да расслабься ты!» Крепкий удар едва не отправил его в полет. «Живет пацан, наслаждается жизнью, как и должен. И так уже навстревался, куда не следует, так что пусть отрывается». Таушира удивленно посмотрел на странно довольное лицо напарника и поразился одобрительной улыбке, а не зловещему оскалу на нем. Нет, он понимал, что тот прав, но все же не ожидал увидеть Куросаки таким простым, обычным, довольным жизнью. Таушира задумался. Он не мог понять, почему его так раздражает цветущий вид Ичига, сам факт того, что он не грустит о потерянной силе и товарищах. При последнем слове он вздрогнул. А имел ли он, да и остальные, право называть себя товарищами Куросаки? Может, именно тот факт, что он не имел больше никаких прав на внимание Ичига, так его бесил? От странных мыслей его отвлекло появление на другом конце моста искомого объекта. Гинджоу Кугу медленно шел в сторону группы друзей с каким-то парнишкой, которого жестом отправил вперед. Капитаны насторожились, видимо, он хотел вступить в контакт с Куросаки. Но так ли это было, узнать им было не суждено, так как именно в этот момент Ичига достал из кармана сумки значок временного шинигами. Сердце Хицугаи радостно ёкнуло, все же сохранил, не забыл, но в следующий миг обреченно замерло. Так же, как и черноволосый прилизанный мужчина с шокированным лицом. Ведь того, что Ичига, лишь мельком оглядев деревяшку, сильно размахнется и запустит ее в несущиеся в океан воды, никто не ожидал. Сперва Хицугая, как и Зараки рядом, замерли, но уже спустя пару секунд раздался дикий хохот Кинпачи. «Зараки Тайча, что в этом вам кажется смешным?» — недовольно посмотрел он на старшего коллегу. Тот же все не успокаивался. «А я представил себе реакцию остальных, когда они узнают, что Ичига нахрен послал общество душ со всеми его обитателями», — с дикой улыбкой объяснил он недоумевающему Таушира. Тот невольно улыбнулся, в красках представив то же самое. «Думаю, это мы сообщим им лично», — он ехидно усмехнулся, — «а пока нам надо проследить за Гинджоу». Капитаны сорвались в Шунпа, догоняя почти скрывшегося бывшего временного шинигами. Лишь Хицугая на миг обернулся, глянул на смеющегося Куросаки, помотав головой, помчался дальше. «Что, дошло наконец? А чем вы, Зараки Тайча?» «О том, чего лишилось общество душ, выкинув на помойку Куросаки. Думаю, да», — поморщившись от слишком прямой, а от того грубой фразы, ответился вздохом Хицугая. Дальше капитаны двигались молча. Гримджоу со стоном упал на тонкий футон, не чувствуя ни ног, ни рук. Рядом уже обессиленно лежали неподвижные Старк и Заэль. Из соседней комнаты донесся страдальческий стон Ти. Вскоре в коридоре раздались неспешные ровные шаги одного и чье-то измученное кряхтение. Миг, и на последний футон падает тушка Ичимаругина, на лице которого уже давно нет привычной ехидной улыбки. Следом же входит Куатро и привычным равнодушным взглядом обводит павших товарищей. И только в глубине холодных зеленых глаз можно увидеть скрытое злорадство и мрачное удовольствие. «Что ж, вижу, вы хорошо поработали», — спокойно констатирует он, вызывая у Секста непреодолимое желание высвободить Релиса и в клочья порвать его отмороженную морду. Но вот уже полгода они пребывают в Гигаих, из которых не могут выйти. Метод Шиффера по дрессировке арранкеров оказался прост до безобразия. Пребывая во второй стадии своего релиза, Куатро загнал всю эспаду, кроме Нелу, в Гигай, в которых их яйцу пропало чуть больше, чем полностью. Их же судьбу повторил Ичимаругин, бесивший Юкиору одним фактом своего существования. Выход из Гигаев был возможен лишь по разрешению Куатро и с использованием его яйцу. Квинте же не повезло еще больше, так как ему Шиффер назначил роль наблюдателя за потенциальным владыкой. И вот уже полгода он жил в Гигае сперва котенка, а теперь крупного белого кота, быстро ставшего любимцем женской части семьи Куросаки. И теперь он ненавидел женский пол с куда большей, нежели прежде, силой. Лас на Чес остался под присмотром Туадершванка и ежедневно наведывающегося туда Шиффера. Все же остальные арранкеры вот уже полгода с утра до вечера вкалывали на стройке, так как ни на какую другую работу у них не было ни знаний, ни документов. Вообще, к вопросу легализации арранкеров в мире живых Куатро подошел со всей своей обычной ответственностью, а потому Урахара был вынужден помочь оформить на всех все необходимые документы. Так как читать и писать умели все, включая Лилинит, то им удалось даже сделать дипломы об окончании средней школы. Сам же Улькиора, благодаря своей любознательности, с трудом, но сдал экзамены за старшую школу и теперь посещал занятия на вечернем отделении одного непритязательного колледжа. И, в отличие от своих необразованных коллег, он теперь работал на невероятно престижной должности личного помощника в одной небольшой фирме. Начальство уже оценило трудоспособность и скорость работы арранкера, а потому получал он, для своего уровня образования, очень хорошо, и теперь мог спокойно издеваться над своими бессильными рабами. Глава 14. Бывший капитан третьего отряда трупом лежал на тонком футоне и думал, как же он докатился до подобной жизни. Он помнил, как умирал на руках своей подруги, помнил лютый холод, разрывавший адской болью каждую клетку его тела. А потом пришел свет, теплый и яркий, так похожий на рейцу временного шинигами. Как оказалось впоследствии, те же ощущения испытали все вернувшиеся к жизни арранкеры и оказались очень близки к правде. Сила Рихиме никогда бы не хватило, чтобы вернуть к жизни давно умерших людей, да и только что умерших тоже. А вот сила ее рыжего друга это сделать вполне могла. Впервые увидев мгновенную регенерацию Куросаки в холлоуформе, у Киски возникли некоторые подозрения, и в дальнейшем они только подтвердились. За все время общения с Рыжиком и тренировок в подвале его магазина Урахара собрал просто огромное количество яиц у парня, с которой он провел множество экспериментов, и понял, что однажды он сможет отрицать реальность просто одним словом, но до этого были долгие годы, если не века тренировок. А пока он смог сделать усилитель способности Орихими на основе накопленной яйцу Куросаки. Только вот рассказывать правду о том, что именно он изобрел и из чего, он не собирался, так как подставлять парня у него не было желания. Правду о своем возвращении к нежизни арранкеры все же узнали, правда для этого им потребовалось загнать в угол и Урахару, и Шихауин, что оказалось делом нелегким. Сделано это было с благословения Куатро, который для такого дела не пожалел дать свободу своим рабам на пару дней. И он даже не был против очередного масштабного разрушения Лас на Чес, которое потом восстанавливало Туадершванг с нумеросами. И, кстати, благодаря вкусу Нелу, их ремонт оказался куда эстетичнее прежнего. Вообще, Гин считал, что Нелиил повезло больше всех. Она единственная имела полное право свободно в своем виде арранкера перемещаться между двумя мирами. Ее никто не заставлял пахать от зари до зари на тяжелой работе, да и издеваться над ней Куатро не спешил. И вовсе никто не хотел признавать, что это лишь из-за того, что Зеленовласка с самого начала во всем помогала Шифферу, старясь сделать их общий дом лучше. Гинаи Спаду Шиффер устроил в строительную компанию, в которой часто принимали на вахтовую работу даже людей без образования. Естественно, сперва не обходилось без накладок, в которых Улькиора с полным спокойствием глубоко спящей совести использовал на людях средства из общества душ по изменению памяти. Сильным и гордым нелюдям было крайне сложно принять свое не просто подчиненное, а самое низшее положение, научиться кланяться, извиняться и не спорить с начальством. Шифер мог бы и не вмешиваться, но он оказался невероятным скрягой, который за лишнюю потраченную или неполученную йену был готов удавить виноватого. Странный газ он брал у Урахары бесплатно, как и особые пилюли для поддержки арранкеров в Гигаих. На прозрачный намек об оплате его труда Киски получил не менее прозрачный намек на то, на кого завязан вход в лаборатории Хуэйкамунда. После чего снабжение непросроченными товарами было налажено и стабильно. Ичимару с ужасом вспоминал первую неделю на работе и не уставал, мысленно естественно, благодарить Киски за то, насколько крепкими он создал их Гигай. Но даже они не спасали. Казалось бы, что сильным и крепким арранкерам или тренированному капитану, прошедшим через сотни боев, обычная работа разнорабочим. Однако ж, уже первым вечером они узнали, что в их телах появились сотни лишних мышц, а их нервные окончания вышли на качественно иной уровень функционирования. Как показала практика, между маханием мечом, использованием кида и серой замесом цемента, укладкой кирпичей, установкой рам, подносом разных смесей и сотнями других поручений лежит целая пропасть. Теперь Гин, вспоминая отношение всех в Сиритей к четвертому отряду, признавал всеобщую неправоту, а также считал, что звание сильнейшего отряда должно было принадлежать именно отряду Унаханы, несшему на своих плечах все заботы о благосостоянии города. Также этому способствовала необходимость в первые полтора месяца самостоятельно заботиться обо всех своих нуждах, от стирки и уборки до походов в магазины и готовки еды. Надо ли говорить, что предпоследние проходили лишь под строгим контролем Куатра, а в ходе последних действий они неоднократно оставались голодными. «Эй, Гин, твою прабабушку, чего тебе, Гримджоу?» Со скрипом повернул голову в сторону Аруна беловолосой беглой шинигами. «А ты не забыл, что сегодня Лилинит не будет и еду готовишь ты?» На ехидные хмыки распластавшихся товарищей по несчастью Ичимару застонал и медленно начал подниматься. Вместо отдыха его ждала кухня и готовка на 6 прожорливых и бездонных утроб. В это время Нейтара, которого довольная Юдзу в очередной раз купала в пушистой сладко пахнущей пене, проклинал про себя Куатра, женщин, Куатра, Нелу, Куатра, воду, Куатра, Куросаки, Куатра, Куросаки и так далее. За что он призывал все беды мира на одну черноволосую голову было ясно, ведь именно его рука, вернее, лапа в релизе и хлесткий хвост запихали активно сопротивлявшегося Квинту в крохотный гигай белого котенка. Глядя на сверкающие и искрящиеся в руках Улькиора зеленое копье, никто, даже сердобольная Нелу, не заступились за несчастного страдальца. В первый миг Джируга даже не понял, что с ним. Его сдавило, сжало, перекосило и в таком состоянии вернуло в грешный мир. Смотреть на таких больших и страшных окружающих было жутко, и затрясшийся котенок, спотыкаясь и путаясь в лапах, спрятался под шкафом. «Урахара-сан, что с ним?» В холодном голосе Куатра почудилось недоумение. «Ай-ай, Шифер-сан, я подумал, что нашему другу будет тяжело привыкать к новому телу, а потому я встроил в гигай программу поведения обычного котенка, со всеми его возможными реакциями. Также он не сможет в этой форме говорить. Это к лучшему», флегматично отметил Улькиора, не обращая внимания на злобно зашипевшего на него котенка. «Вот только и отчеты получать выйдет нечасто», Киски веером скрыл улыбку от вида сильного пустого в такой беспомощной форме. «Раз в неделю вы будете менять его гигай, тогда и будет отчитываться», Куатра за шкирку поднял котенка, попытавшегося лапками с острыми когтями дотянуться до лица зеленоглазого арранкера. «Мусор, что ты делаешь?» Квинт от испуга замер. Голос Шиффера в такие моменты и раньше пугал, а теперь же внушал суеверный ужас. А потому он резко втянул когти, поджал пушистый хвостик и отчаянно замотал головой. «Предупреждаю, если Куросаки и Чига или его близкие пострадают от твоих выходок, ты сильно пожалеешь, Джируга». Котенок закивал головой, всем видом выражая свою безопасность для окружающих одного рыжего недошинигами, а потом жалобно взвизгнул, когда тонкие пальцы Шиффера вывихнули ему одну лапку. «Какие-то проблемы». Арранкеры, неотрывно глядя на дергающийся хвост, отрицательно помотали головами. «Урахара, дай ему обезболивающее». «Улькиора-сан, вижу, вы хотите сыграть на сострадании сестер Ичига к беззащитным зверушкам?» Киски быстро вколол котенку подозрительное розовое лекарство. «Да, рыжая женщина должна пожалеть его и взять к себе. Что ж, Юдзучан любит все милые, так что должно сработать». Улькиора кивнула и, небрежно держа котенка одной рукой, ушел в открывшуюся гарганту, предварительно проследив за тем, как остальная Испада и Гин надели гигай. Юдзу спешила домой. Она задержалась у подружки, а потому сейчас почти бежала, так как дома была некормленная семья, да и уроки были не сделаны. Вдруг ее остановило жалобное мяуканье. В кустах возле парковой дорожки копошилось что-то белое, при вынесении на свет фонаря оказавшееся грязным мокрым белым котенком с нелепо вывернутой лапкой. У него были такие жалобные блестящие черные глазки, что сердце девочки растаяло, и та, не жалея своей кофточки, крепко прижала крошечное чудо к груди и бегом понеслась домой. Кормить, мыть и лечить это милое нежное создание. Нежное создание про себя материлось самыми грязными словами. И, естественно, никто не заметил закутанную в белую фигуру, что стояла на воздухе и провожала девочку взглядом чуть светящихся зеленых глаз. Глава 15. Активнее руками двигаем, активнее. Спину держать, ровно держать спину, я сказал. Ты, криворукое порождение макаки, ты тут не на лошади катаешься, чтоб ноги в дугу сгибать, ровнее стой. Шла обычная тренировка продвинутой фехтовальной группы. Стефана зверствовал. Помимо тренировки с боевыми мечами, он уже которую неделю заставлял всю группу таскать утяжелители, которыми было увешано все тело. Куросаки даже не пытался подсчитать, какой вес он теперь таскал на себе, потому что не хотел лишний раз пугаться. А ему, по причине особой любви тренера, комплект грузов надо было носить постоянно. «Мастер Стефана, я больше не могу», с хрипящими вдохами упал на пол один из учеников. Постепенно следом за ним без сил опускались и другие. «Хаэм, печально, печально», покачал головой итальянец, цепко следя за оставшимися тремя ребятами, из последних сил отрабатывающими сложные приемы, и подмечая их трясущиеся от напряжения конечности. «Так, все, закончили», скомандовал он уже под дружный грохот последних магикан. Вообще, с этой группой у него возникли проблемы. Откуда и каким образом умудрилось собраться в одном месте столько способных парней, он не знал, но вот то, что они подошли к своему пределу на данный момент, видел ясно. А вот переступить через себя и расти дальше были способны лишь трое. «На сегодня все, можете расходиться». Члены клуба удивленными взглядами проводили чем-то озабоченного мастера, но тем не менее быстро сбросили с себя все снаряжения и разошлись. Ичиго же, быстро убравшись, ушел в кузню. Несколько мечей требовали починки. В кузнице, как всегда, было жарко, а Игарашисан вовсю орудовал огромным молотом, приводя в порядок какой-то большой клинок, видимо, для другой секции. «О, Куросаки!» – добродушно пробасил он. «Ты как раз вовремя, я уже заканчиваю с этим». С этими словами он последний раз опустил на клинок молот, после чего сунул тот в большой чан с водой, сверху которой что-то плавало. «Смотрю, вы все в трудах», — Рыжик сгрузил 4 клинка на небольшой стол у входа. «Ну, так моими услугами пользуетесь не только вы. Сейчас кузнецов осталось мало, так что работы хватает. Кстати, тебя Стефана уже просветил, вы о чем, Игарашисан? О, так эта хитрая итальянская морда ничего не сказала?» Странно, обычно он любит лично сообщать ученикам гадости. «Игарашисан, вы меня пугаете». «Ахаха», рассмеялся тот, «не стоит бояться. Просто, как я понял, ты уже нашел себе идеальное оружие. Ну не то, чтобы нашел. Просто по форме и длине клинка катана мне нравится больше всего, но вот их рукояти». Ичиго только покачал головой. «Вот поэтому мастер и решил, что выкуешь себе клинки самостоятельно, такие, какие захочешь». Кузнец с добродушной усмешкой наблюдал за вытаращившимся парнем. «Но ведь для этого нужно очень много уметь, а я только...» «Не переживай, Ичиго, никто не говорит, что ты приступишь прямо сейчас. Просто теперь ты будешь работать не на уборке помещения и приведением инвентаря в норму, а тут. У меня как раз много работы, вот и будешь практиковаться. А как же тогда, ведь мой договор был заключен на другое, и я...» «Да не парься ты так», он хлопнул его по плечу, едва не свалив... «Все будет переоформлено, а на твое место уже есть желающий, некто Асана Кига, слыхал о таком, Кига? Ага, он возьмется за вашу секцию, а его друг за секцию одноклинкового фехтования. Тогда я готов приступать, научите меня всему, сенси. Вот, другое дело. Для начала, иди-ка, я тебе тут все покажу». Так начались новые трудовые будни простого старшеклассника. Нейтара, крадучись, двигался по улицам Каракуры к магазинчику Урахары. С его последнего посещения улыбчивого гада прошла неделя, и настало время вновь отчитываться о своих наблюдениях, которые, к слову, разнообразием не отличались. Вообще, Арранкару было странно наблюдать за семьей бывшего Ио, Шинигами. По той простой причине, что он не понимал этих людей. Когда он появился у них дома, прошло всего два с небольшим месяца с момента потери пареньком его сил. Но его семья, те, за кого, по словам Урахары, он в первую очередь сражался, вообще не понимали и не поддерживали его. Быть котом для шпионажа оказалось очень выгодно, хотя первое время его крайне нервировали подозрительные взгляды Ишина и Карин. Но, не видя никаких подозрительных поползновений с его стороны, ободрать мебель с занавесками и сходить в туалет в тапке главы семейства не в счет, они успокоились и даже привязались к очаровательному пушистому котику. Правда, Джируга неоднократно благодарил судьбу за то, что Урахара сразу сделал правильный гигай, а то пошедшие в одно время разговоры о кастрации испугали его до нервной дрожи. В итоге, все, что ему удалось узнать, это улучшение оценок Рыжего и его постоянные поездки в Токио, где он нашел новых друзей и, видимо, смысл жизни. Еще выяснилось, что он поддерживает дружбу со здоровенным мексиканцем и парой парней из школы. Больше родные Ичига не знали о нем абсолютно ничего. Куатра, выслушав впервые информацию о его частых поездках, отправился на разведку, с которой вернулся странно задумчивым, но о результатах ничего не сообщил. И вот сейчас, спустя год после сражения с Айзином, Шифер начал действовать, а это означало скорое избавление от опостылевшей кошачьей шкуры. Хотя, рыжую девочку было немного жаль, все же Джируга привязался к доброй и искренней Юдзу. В магазине его уже ждал Шифер, статуей замершей перед чашкой чая. Резкий рывок, и Нейтара падает на пол, стараясь привести все чувства в норму. «Есть новости, мусор, Шифер, ты уже задолбался своим мусором», зашипел как кот Квинта, но, увидев предупреждающий взгляд, свернул претензии. «Нет, никаких, ясно. Я и остальная эспада переезжаем в Токио. Ты пока остаешься здесь». «Что? Какого хрена, Шифер? Какие-то проблемы?» «Нет, никаких». Возмущение увяло так же быстро, как и возникло. «Ты присоединишься к нам весной. Сейчас у нас слишком маленькое жилье». Квинта впечатлился. Обычно Улькиора не утруждал себя объяснениями ситуации. «И еще, есть вероятность, что скоро в их семье возникнут проблемы. Мне будет нужен обзор изнутри». Шифер плавно встал и пошел к выходу, не обращая внимания на заинтересованность Джируги и Киски. «Ая, какие интересные подозрения, Не, Яруичи-сан», протянул торговец, когда вернувшийся в котенка Арранкар убежал. «Думаю, ты прав. Пожалуй, займусь-ка я слежкой за нашим рыжеволосым мальчиком, а то мы столько всего упускаем». Глаза старых друзей блестели одинаковым любопытством и ожиданием. Глава 16. Арранкары сидели и спокойно ужинали. Среди них не было только удалившегося по очередным своим таинственным делам Шифера, но на это никто привычно не обращал внимания. «В конце концов, когда на тебя не смотрит как на ничтожного таракана, есть куда приятнее, да и дышится легче. Но все хорошие не вечно», что и доказал им в очередной раз Куатра, появляясь в обеденном зале с помощью Санида и вызывая этим завистливые вздохи. «Улькиора-кун, ты очень вовремя, вот, садись, ешь, пока не остыло», с удивительно доброй улыбкой протянул Ичимару, подавая опоздавшему Арранкару полную тарелку вкусно выглядевшей еды. Но тот, внимательно оглядев кухню и завидев подозрительную упаковку из-под перца чили, валявшуюся в мусорной корзине, отказался от щедрого предложения. «Зря отказываешься», с набитым ртом прочавкал Секста. «Сиходня у Нефашин вкусно получилось». «Не говори с набитым ртом», треснула его по голове Тя, на которую полетели брызги из его рта. Гримджоу подавился от неожиданности, после чего уткнулся лицом в тарелку от богатырского удара октавы по спине. «Полегчало?» — с подлинной заботой спросил тот, занося руку для еще одного братского хлопка. Джиггерджак, по самые уши измазанный в карри, в ярости зарычал и попытался кинуться на скалящегося Зейля, но придавившая всех к полу Риэйцу Куатра остановила души прекрасные порывы. «Что вы делаете?» Под невыразительным взглядом все резко успокоились и продолжили есть, а Гримджоу уныло поплелся умываться. Сам же Шифер с некоторой тоской посмотрел на еду, жалея, что не зашел куда-нибудь перекусить по дороге. Вообще, оказавшись в мире людей и немного в нем пообтесавшись, все вастер-лорды нашли себе разнообразные хобби по душе. Старк увлекся аниме, и теперь все остальные зорко следили за тем, чтобы он не ускользнул тайными тропами в Акихабару, где его загребущие лапки тянулись ко всему, что видели. Джиггерджак подсел на боевики, из-за чего постоянно дрался со Старком и Тией за место у телевизора и ноутбука. Лилинит, в своей школе вступившая в клуб фотожурналистов, теперь везде таскала с собой фотокамеру, на покупку которой она почти месяц уговаривала Шиффера. Ах, да, Тия подсела на любовные сериалы, над которыми проливала реки слез. Заэль в любое свободное время таскался в больницу, где даже получил направление в школу медсестер, и теперь с нетерпением ждал весны, чтобы приступить к учебе. В его планах была хирургия и возможность легально в хороших условиях всех резать и кромсать. Самым же, с точки зрения Шиффера, полезным было увлечение Ичимару. Тот увлекся психологией, менеджментом и способами управления людьми и достиг в этом весьма неплохих высот. Одно то, что он, в отличие от остальной братьи, на стройке уже стал бригадиром, говорило о его талантах. А сам Улькиора увлекся кулинарией. Нет, интересовался он много чем, но вот нравилась ему именно готовка, а особенно хорошо удавалась различная сдобная выпечка. Итак, он дождался, пока все доели. Эта неделя будет вашей последней рабочей. Да ладно, наконец-то, мы возвращаемся в Хуэкамунда. Я не хочу бросать школу. Не пойдет, там аниме нет. Реакции были разными, но очень-очень громкими. Куатра лишь вздохнул, привычно наводя порядок в своем небольшом зверинце. Нет, возвращаться мы не будем. Мы переезжаем в другой район, все же, эта квартира для всех маловато. Народ активно закивал. Привычные к индивидуальным и большим покоям. Они с трудом уживались в одной комнате. «Улькиора, а нам хватит денег на новое жилье?» Проснулся утрез голос разума. «Это окраина города», — спокойно начал тот рассказ, кидая на стол документы и фотографии заброшенного дома. Дом висит в продаже уже больше 15 лет, но, несмотря на наличие участка, близость метро и большой дом, желающих на него не было. «А может, там привидение?» — взвизгнула Лили. Премьера только прикрыл лицо рукой. Этот мир явно неправильно влиял на девочку, которая сама по себе являлась привидением. Так и было, Куатра выделил голосом последнее слово. После того, как мне оформили покупку, я вычистил здание от пустых, которые там устроили себе гнездо. Дом старый, а потому требует ремонта, к которому, после окончания этой недели, вы и приступите. А почему вы, а не мы? Влез Секста. Потому что я продолжу работать. Тем более, что меня повышают. О-о-о, будешь теперь не просто помощником, а возлюбленным помощником начальства. Гримджо явно нарывался, делая такие намеки. Я учту твои слова, мусор, когда тебе потребуются деньги на еду или обустройство своей комнаты. Шиффер смерил его презрительным взглядом и ушел. Хлопнула входная дверь. Слушай, Грим, мы все понимаем, ты на взводе, да и всем нам уже осточертело торчать тут в гигаях. Но может хватит уже доставать Улькиору? Джиггерджак только дернул плечом на спокойные слова Халлибил. Он и сам понимал, сколько Куатра делает для них всех, но его так бесила его постная рожа, что хотелось вызвать на ней хоть какие-то эмоции. А ведь мы так и не узнали, в чем, собственно, причина переезда, задумчиво протянул Гранц. И, думаю, теперь не узнаем. Улькиора Кун редко впадает в состояние, в котором готов что-то объяснить. С доброй улыбкой встрял Гин, а все благодаря кому? Сердитые недовольные взгляды скрестились на Сексте. Тот некоторое время ерзал под ними, пытаясь сделать гордый вид, но потом не выдержал. Он вскочил, со всей силы ударив кулаком по столу. «Да понял я, понял. Пойду, найду его и извинюсь. Пойдет, вот и умничка, котик, что ты такой понятливый», ядовито протянул Ичимару, вызывая на лице котика злобные оскалы и рычание, с которыми тот сорвался с места. Дверь хлопнула во второй раз. «Думаете, поможет?» Лилинит сидела на кухонном столе, потягивая газировку из банки. «Ну, хуже точно не будет», Тя с хрустом потянулась. «Может, наш обидчивый друг и отойдет?» Все только усмехнулись. «Живя в постоянном тесном контакте, можно многое узнать друг о друге, даже если твой сосед настолько замороженный человек, аранкар, как Шиффер». Далеко не сразу им удалось понять, что Куатра, несмотря на свой самоконтроль, очень обидчив. Хотя, стоило признать, что всерьез его задевали только действительно серьезные вещи. А еще все поняли, что обижать их казначея было очень, очень глупо. И теперь они лишь надеялись, что Гримджал поведет себя правильно, и Улькиора сменит гнев на милость. Иначе их ждали крайне печальные дни. Глава 17. В самой глубокой и защищенной камере тюрьмы Шинигами было темно и холодно. Охрана, изредка заходившая проверить целостность печати на пленнике, мгновенно промерзала до костей, и потом сильно удивлялась, как запечатанный и лишенных зрения, слуха и обоняния шинигами еще не умер в этом лютом холоде. Естественно, жалости к запертому Айзену не испытывал никто, но любопытство это не отменяло. Сам же узник, вот уже год неподвижно сидевший там, к пронизывающему до самых глубин естества холоду просто привык, что для живущего уже несколько сотен лет шинигами какой-то жалкий год. Его можно и перетерпеть, тем более, близился миг его скорого освобождения. «Как же так, ведь его приговорили ко многим тысячам лет заточения», — спросил бы любой, услышав он мысли несостоявшегося Ками. Но, почему-то все забыли, какой властью он обладал до своего поражения, и какие силы были ему подчинены. Конечно, на то, что едва ставший шинигами мальчишка его одолеет, он не рассчитывал. Точнее, не ожидал, что тот пойдет так далеко ради, собственно, чужих ему людей. Сейчас Сауски только морщился про себя, кляня за свою упертость с Каракурой. А ведь выбери он другой какой город, а в Каракуру пошли своих Арранкар, и не было бы той последней, до сих пор отдающей горечью поражения битвы. Но задним умом все мудры, а потому он радовался, что хотя бы догадался себе постелить соломки, на всякий случай. Хотя это скорее была не солома, а гора из подушек, перин и одеял, как в одной сказке Гинсея. Затея Недоками была проста. Он заранее договорился со своим Занпакта, что, если появляется вероятность его поражения, Кейко Суигицу покидает своего хозяина и готовит операцию по его спасению. Правда, ценой за это была полная свобода Занпакта, которого уже порядком достали закидоны хозяина, а с помощью Хагиаку Кейко раздобыла себе тело, дожидавшееся ее в укромном месте. Во время заседания воссозданного совета 46 Кейко собрала все параметры запечатанного хозяина и стала настраивать один интересный прибор, собранный тем на досуге. Об этой стороне бывшего капитана пятого отряда не знал никто, кроме них двоих, но Сауски обожал создавать различные приборы, часть из которых была через десятые руки продана в 12-й отряд, пополняя его карман звонкой монетой. И теперь его Занпакта настраивала прибор перемены мест двух участков общества душ. Сама настройка проблемой не была. Сложно было найти человека, идеально повторяющего Айзена по комплекции. И на эти поиски она и потратила все свое время. Благо, преступников в гнезде личинок хватало, и пропажи пары тройки десятков из них заметит ой как не скоро. И вот, спустя чуть больше года, жертва была найдена, прибор активирован, а на стуле, вместо неизвестного преступника сидел порядком изможденный Айзен собственной персоной. «Встать можешь?» Девушка осторожно прикоснулась к ледяному плечу хозяина, который почти не реагировал на окружающие. Не видя отклика, она взвалила себе на плечо его похудевшее тело и, открыв Синкаймон, отправилась в мир живых, оставляя позади прежнюю жизнь. Самозвание яиц. «Да блин, старик, хватит уже игнорировать меня!» Металлический голос пустого эхом отразился от высоких стен домов, медленно затихая где-то вдалеке.